Глава 9. В полицейской работе обычную проверку очень часто не причислишь к делам обычным. Пара детективов постучит в дверь квартиры и ее откроет, и до ужаса перепугается домохозяйка в исподнем и спросит, какого дьявола они к ней ломятся. И они ответят: обычная проверка, мадам. Дежурный полицейский пройдет мимо подъезда многоквартирного дома и неожиданно выстроит кучкующихся подростков вдоль стены с поднятыми руками и обыщет их. А когда они заикнутся о своих правах, ответит: «Заткнитесь, панки, обычная проверка». Коп из отдела по борьбе с наркоманией потребует, чтобы проститутка показала ему бедра на предмет пятен от уколов, даже когда он знает, что она не может быть наркоманкой, исключительно ради обычной проверки. Обычные проверки иногда дают повод и оправдание всему, что коп может сделать в ходе расследования, или даже вне связи с расследованием. Но существуют и настоящие обычные проверки, особенно в случаях самоубийства или убийства, и Карелла, занимаясь именно такой проверкой, обнаружил, что Мэри Томлинсон лгала. Карелла никогда не читал детективных романов, он находил их скучными, а кроме того, он работал полицейским долгое-долгое время и знал, что способ, мотив и возможность — всего лишь три пустых слова, когда ты глядишь на труп или он глядит на тебя. Ему приходилось расследовать дела, в которых мотив был совсем не мотивом. Человек может столкнуть свою жену в реку, потому что думает этим научить ее плавать. И ты можешь допрашивать его до посинения, и он будет твердить, что любил ее с тех пор, как они вместе ходили в детский сад. И в данном случае просто не существует мотива, по которому он убил ее. Способ убийства всегда более или менее очевиден. И Карелла полагал, что только в кино полицейский не знает, что сказать, ибо имеет дело с трудно обнаружимым ядом какого-нибудь дикого племени. Обычно ты находишь человека с дыркой от пули во лбу и понимаешь, что он убит огнестрельным оружием. Иногда на поверхности оказывается совсем не то, что было истинной причиной смерти. Обнаружена девушка с ножом в груди, и ты считаешь, что ее зарезали, пока лаборатория не установит, что сначала кто-то утопил ее в ванне. Но обычно, если ты видишь, что мужчину застрелили, значит, его действительно застрелили. Если ты видишь, что женщину задушили, значит, ее действительно задушили. Способ и мотив — пустые слова для копа, расследующего убийство. Самое пустое слово — возможность. Потому что у кого угодно — в США, России, на Мадагаскаре, в Японии и Тасмании, на Сицилии и в Гренландии, даже на острове Уайт, почти в любую минуту бодрствования имеется возможность совершить убийство. Фактор возможности важен только при защите невиновных. Скажем, этой самой возможности не было у человека, который карабкался на Фудзияму в тот момент, когда в Неаполе было совершено убийство. По мнению Карелы, суть заключалась в том, что у 1 274 000 неаполитанцев эта возможность имелась, и тот, кто убил, разумеется, не собирается говорить тебе, что он случайно оказался рядом с убитым, когда убийство произошло. Способ, мотив и возможность. Вздор, — думал о них Карелла, но, тем не менее, он обзвонил все страховые компании в городе в надежде выяснить, были ли застрахованы жизни Томми Барлоу или Айрин Тейр. В то утро он переговорил с дюжиной страховых компаний, позволил себе обеденный перерыв, когда голос и указательный палец стали отказывать, вернулся в участок и позвонил еще в 6 компаний. Он набирал номер 19, когда мэр поинтересовался: «Что это ты весь день висишь на телефоне?» «Звоню в страховые компании», — ответил Карелла. «Ты же коп. Забудь о страховке. Нам она не по карману». «Я не о себе. Я стараюсь...» Карелла взмахом руки попросил мэра помолчать и сказал в трубку: «Алло, С вами говорит детектив Карло из 87-го участка. Мне нужна информация. — Какого рода информация, сэр? — О владельцах полисов. — Сейчас я вас соединю. Минуточку. — Спасибо. Карло прикрыл микрофон ладонью и сказал мэру: — Я стараюсь выяснить, были ли застрахованы Барлоу или девушка. Мэйр равнодушно кивнул и продолжил печатать на машинке. Карло подождал. Через несколько мгновений в трубке послышался мужской голос. — С вами говорит Кейпстон. — Чем могу быть полезен? — Мистер Кейпстон, я детектив Карло из 87-го участка. Мы расследуем дело о самоубийстве и производим обычную проверку страховых компаний в городе. — Слушаю, сэр. — Не могли бы вы мне сказать, выдавала ли ваша компания страховые полисы кому-либо из двух жертв? — Их имена, сэр. Кейпстон сразу произвел на Карлу наилучшее впечатление. Голос его звучал деловито. Карло представил себе человека, все понимающего с полуслова, увидел, как он держит карандаш наготове, чтобы записать имена жертв. — Айрин Тейер и Томас Барлоу, — сказал Карло. — Мисс Айрин Тейер? — спросил Кейпстон. — Нет, миссис. Вернее, миссис Майкл Тейер. Но, прошу вас, проверьте и на девичью фамилию. Она замужем недавно. — Девичья фамилия, сэр? — Айрин Томлинсон. — Вы можете подождать минуту, детектив Карло? — Конечно. Уважение Карло к Кейпстону росло. Он встречал в жизни слишком много людей, спотыкавшихся на фамилиях, которые оканчиваются гласной. Он находил в этом что-то физиологически зловещее. Фамилия могла быть самая простая — Бруно, например, или Дики Лука. Но заключительное гласное всегда вызывало смятение, граничившее с ужасом. Слишком часто люди звонили в участок и, не в силах одолеть фамилию, в отчаянии говорили: «Позовите полицейского итальянца». Кейпстон же слышал фамилию всего раз, и то по телефону, но повторил ее не только верно, но даже придал ей явственный флорентийский призвук. Толковый человек, Кейпстон. Карло ждал. «Мистер Карло?» — проговорил Кейпстон. «Да. Я проверил оба имени. У меня нет ничего на Томаса Барлоу и ничего на Айрин Тейер или миссис Майкл Тейер. А на Айрин Томлинсон? Это точное имя? У нас есть страховой полис миссис Чарльз Томлинсон на ее дочь Маргарет Айрин Томлинсон, но это то самое. Маргарет Айрин. Кто, вы сказали, владелец полиса? Миссис Чарльз Томлинсон. У вас есть ее имя? Минутку. Кейпстон проверил записи. Да, есть. Мэри Томлинсон. Какого рода этот полис? Страховка на 20 лет, ответил Кейпстон. На имя Маргарет Айрин Томлинсон? Совершенно верно. Заключила договор и выплачивала взносы Мэри Томлинсон. На какую сумму полис? На 10 000 долларов. Не слишком много. Но это номинальная стоимость полиса. К ней прибавляются проценты около 1 500 долларов. Минутку. Карло опять подождал. Наконец Кейпстон проговорил. Точная сумма — 1 550 долларов. Стало быть, по истечении 20 лет компания должна выплатить застрахованный 11 550 долларов. Совершенно верно. В случае же смерти застрахованной до истечения этого срока деньги были бы выплачены лицу, заключившему договор. Именно так. Но не такая сумма. Только номинальная стоимость полиса — 10 000 долларов. Кому именно? В данном случае выплачивавшей взносы Мэри Томлинсон. Вам, конечно, известно, что по достижении ребенком 15-летнего возраста полис может быть переписан на ребенка. В данном случае этого не произошло. Заявления о переводе нет. Обычно это самый надежный способ. Вы знаете, как теперь ведут себя дети? Кейпстон не закончил фразу. мистер Кейпстон. Насколько я понимаю, Маргарет Айрин Тейр, она же миссис Майкл Тейр, была застрахована на $10,000 и по истечении 20 лет получила бы $11,550. Но теперь, после ее смерти, ее матери, как лицу, заключившему договор, выплатят $10,000. Верно, сэр? Кейпстон помолчал. Детектив Карла, я не хотел бы как-то вмешиваться в ваши... Я вас слушаю, мистер Кейпстон. Вам, конечно, известно, что ни в одном штате ни одна страховая компания не выплатит ни цента в случае, если страхователь убьет застрахованное лицо. Да, мне это известно. Я решил на всякий случай об этом сказать. Извините. Ну что вы? Мистер Кейпстон, вы не могли бы сказать, когда оканчивается этот 20-летний срок? Одну минуту. Молчание. Мистер Карла? Да, мистер Кейпстон. Девочку застраховали, когда ей исполнился год. Срок полиса истекал в тот день, когда ей исполнится 21. То есть в следующем месяце? Совершенно верно, сэр. А какого числа? 13 мая. Карла поглядел в календарик, который вытащил из бумажника. Это суббота, сказал он. Совершенно верно, сэр. Помолчав, Карла спросил, каким образом по истечении срока застрахованные получают на руки деньги? Обычно они пишут заявление в компанию и прилагают к нему полис и какое-либо удостоверение личности. Обычно фотокопию свидетельства о рождении. Через несколько дней компания выписывает им чек. Ну, через неделю, дней 10. Столько уходит на бумажную волокиту, если удостоверение личности убедительно. А если застрахованное лицо спешит, можно это проделать быстрее? Думаю, что да. Каким образом? Ну, я полагаю, застрахованное лицо может явиться в наш офис с удостоверением личности и полисом. Думаю, это ускорит дело. Компания в таком случае может выписать чек в тот же день? Ну, предположительно, да, если все бумаги в порядке. Вы работаете по субботам, мистер Кейпстон? Нет, сэр. Стало быть, если срок истекает в субботу, застрахованному лицу придется ждать самое меньшее до понедельника. В данном случае это будет 15-го, прежде чем появится возможность прийти в офис и потребовать чек. Совершенно верно, сэр. Поэтому-то вклинивается уикенд, пробормотал Карла. Что вы сказали, сэр? Я думал вслух. Огромное спасибо вам, мистер Кейпстон. Вы нам очень помогли. Всегда к вашим услугам, ответил Кейпстон. Было приятно поговорить с вами. До свидания. До свидания, ответил Карла и повесил трубку. Кивая своим мыслям, улыбаясь, он посидел за письменным столом и затем обратился к мэру. — Не хочешь прокатиться за город? — Куда? — На Сэндс спит. — Зачем? — Поговорить с Мэри Томлинсон. — Зачем? — Я хочу сообщить ей, что она разбогатела на $10,000. Хочу посмотреть, какая будет реакция. Какая будет у тебя реакция, когда два хама вваливаются в твою гостиную, заявляют, что им все известно о страховании жизни твоей покойной дочери и желают знать, почему ты им ничего не сказал об этом? Ну, какая будет у тебя реакция, когда два командира заявляют, что, по их мнению, твоя дочь не могла уехать в Рино до 16 мая, потому что могла получить страховку не раньше 15-го? Что ты будешь делать? Плакать, вот что. Мэри Томлинсон заплакала. Мэйр и Карла стояли посреди ее маленькой гостиной и смотрели, как рыдания сотрясают ее огромное тело. — Хватит, миссис Томлинсон, — сказал Карла. — Я не хотела лгать, — проговорила она сквозь слезы. — Хватит, миссис Томлинсон, давайте-ка перестанем плакать. Но у нас к вам много вопросов, и мы не хотим, я не хотела лгать. Да, но вы солгали. Я знаю. Почему, миссис Томлинсон? Потому что я знала, что вы подумаете. А что бы мы подумали? Вы бы подумали, что это сделала я. Что сделали? Убила родную дочь. Вы думаете, я могла это сделать? Не знаю, миссис Томлинсон. Лучше скажите сами. Я этого не делала. Но она была застрахована на 10 000 долларов. Да. Неужели вы думаете, что я бы убила родную дочь за 10 000 долларов? Кто-то может убить свою дочь за 10 центов, миссис Томлинсон. Нет. Она трясла головой, слезы текли по ее щекам. Я хотела, чтобы эти деньги получила она. Тогда почему вы не переписали полис на нее? Если бы она попросила, я бы переписал. Но до самого последнего времени у нее не было никаких планов. И мы сочли, что самое простое — дождаться до 13 мая, до 20-летия. Я хотела, чтобы она получила эти деньги. Неужели вы этого не понимаете? Я застраховала ее, когда ей исполнился годик. Муж, царствие ему небесное, не имел к этому ни малейшего отношения. Я подарила ей полис на первый же ее день рождения, потому что считала, когда ей будет 21, деньги могут пригодиться на учение или еще на что-нибудь. Неужели вы этого не понимаете? Это стоило мне 462 доллара 70 центов каждый год. По-вашему, легко было наскрести такую сумму, особенно после смерти мужа? Но вы как-то с этим справились, миссис Томлинсон. Не всегда это было легко, но я делала это ради нее, ради Маргарет. А теперь вы думаете, что я убила ее, чтобы вернуть деньги? Нет, верьте мне, нет. Успокойтесь, миссис Томлинсон. Карла помолчал. Вам следовало сразу рассказать нам правду. Все равно бы вы так подумали. Вы бы подумали, что я убила мою родную маленькую Маргарет. Успокойтесь, миссис Томлинсон. Скажите... Она именно поэтому откладывала поездку в Рино, пока не получит страховку? — Да. Миссис Томлинсон кивнула и всхлипнула. — Могло ли что-нибудь помешать ей получить эти деньги? — Что вы имеете в виду? — Миссис Томлинсон, может быть, ваша дочь совершила самоубийство. Мы этого точно не знаем. И если она его совершила, то по какой-то серьезной причине. В прощальной записке сказано, что другого выхода нет. Но, очевидно, она нашла другой выход и собиралась получить 10 000 долларов, благодаря которым другой выход стал возможным. Я хочу выяснить, не случилось ли чего, не было ли чего сказано, не было ли намека, который бы заставил ее думать, что она не получит эти деньги. Нет. Вы понимаете? Что я имею в виду? Да, если бы она подумала, что не получит эти деньги, она могла бы счесть, что другого выхода нет. Нет, она знала, что деньги принадлежат ей. Я повторяла это с тех пор, как она подросла достаточно, чтобы понять. Миссис Томлинсон, я бы хотел осмотреть ваш шкафчик с лекарствами, — неожиданно сказал Карла. Зачем? Видите ли, наш сотрудник из лаборатории, между прочим, заметил, что ваша дочь и Томми Барлоу могли быть усыплены. А я помню, вы говорили, что принимаете таблетки каждую ночь. И я хочу посмотреть, какие таблетки у вас. Я ничего не делала. Клянусь покойным мужем, клянусь покойной дочерью, чтобы не ослепнуть. Бог свидетель. Я ничего не делала. Клянусь. Хорошо, миссис Томлинсон. Мы все же хотели бы осмотреть ваш шкафчик. Шкафчик с лекарствами находился в ванной в глубине дома. Мэр опустил сиденье и крышку унитаза, сел нога на ногу, положил на колено блокнот и приготовился записывать. Карла открыл дверцу. — Боже, — сказал он. — Что такое? — Набит битком. — Я готов, — сказал майор. — Валяй. Содержимое шкафчика с лекарствами миссис Чарльз Мэри Томлинсон, Сэнс Спит, Фредерика Драйв, 16:35. Верхняя полка. Пузырек аспирина. Пузырек раствора мертиолата. Пузырек либриума. Упаковка пластыря. Пакет заколок для волос. Пузырек хлористого натрия с декстрозой. Тюбик гидрокортизона. Нож для разрезания бумаги. Записал? Записал, — ответил мэр. Валяй дальше. Вторая полка. Пузырек эсидрикса, тюбик вазелина, пузырек репеллента, книжечка спичек, тюбик крема для загара, пузырек секанала, зубная щетка, станочек для мужской бритвы, 6 новых лезвий, 2 лезвия использованных, черная адресная книжка с золоченым украшением на переплете, пузырек демирола. — Мне что пришло в голову? — сказал мэр. — Да. — Что? — Если бы я был Селлинджер, список этого барахла сочли бы величайшим литературным достижением. — Это ужасно, что ты всего мэр, — ответил Карла. — Третья полка. Пузырек нитола, 3 стержня от механического карандаша, пузырек фиоринала,